Глава 26. Штормовая переправа. Переправа — это всегда выбор — тонуть по чужим правилам или добраться до берега другим человеком. Из такси я вышла у здания паромного терминала. Сталь и стекло, изогнутые ребра крыши были похожи на летающую тарелку. Хрупкая декорация на фоне беспокойного моря. Оно было не серым, а свинцово-черным, вздувшимся и бурлящим. Шторм не приближался, он был уже здесь. Воздух гудел, тяжелые волны бились о причал. Ветер рвал тучи в клочья и гнал их в сторону Сторна со скоростью курьерского поезда. Иногда в этой чертовой карусели появлялась прореха. Луч солнца на несколько секунд озарял землю, и мир вспыхивал неестественно яркими красками. В терминале было холодно. Он защищал от ветра и дождя, но согреться здесь было невозможно. В крайнем ряду сидений я заметила Эйдена. Он просто смотрел в окно. Почувствовав взгляд, Эйден повернулся ко мне. Его лицо было серым, глаза тревожными. Он спросил, «Как твоя нога?» «Уже лучше», — ответила я, не задумываясь. «Было не до ноги». «Дед умер». Он произнес это ровно, просто констатировал факт, от которого никуда не деться. Везу урну с прахом на Сторн. Похороню рядом с бабушкой. Соболезную. Мне больше нечего было сказать. Паром сегодня не пойдет. Продолжал он тем же тоном. Я подняла глаза на табло и прочитала надпись. Рейс на Сторн отменен из-за погодных условий. Но мне нужно на остров. Слова вырвались резко, с отчаянием. Эйден покачал головой. Он мог лишь разделить со мной ожидания. Положение было не просто безвыходным, оно было безнадежным. Он протянул руку, в его ладони лежал телефон Мэйв. «Удалось расшифровать?» Мой голос сорвался на громкий шепот. «Я переслал тебе расшифрованный файл. Слушай». Я достала телефон, отыскала файл и нажала на воспроизведение. Сначала чистая стерильная тишина, из которой исчез весь шум. Потом спокойный властный голос. «Мэйв, ты сама не понимаешь, что делаешь. Это не твое дело. Все по правилам». «Кинкейд», — коротко вставил Эйден. Следом высокий пронзительный голос Мэйв. «Ваши правила — дерьмо. Сегодня никто не пойдет к обрыву». Еще один голос, грубый, резкий, как удар камнем о камень. «Не валяй дурака. Ты же сама знаешь, так было и будет всегда». «Дункан Фрейзер», — заметил Эйден. «Хочешь быть с ними?» Тот же голос уже с угрозой. Раздался резкий треск, и звук стал приглушенным, словно ушел под землю. Эйден пояснил. Вот тут она бросила телефон в дупло. После этого прозвучал другой голос, моложе, с нарочито растянутыми гласными, с тем самым ланкаширским акцентом, который резал слух своей чужеродностью. «Так надо!» Здесь я сама догадалась. Эрик Макнил. И вдруг крик Мэйв, от которого сжалось сердце. «Не смейте!» Потом тишина. «Это все?» «Слушай дальше». Минута тишины на записи длилась вечность. И потом, словно из другого измерения, донесся ровный мужской голос. В нем не было никаких эмоций. «Дункан, Эрик, быстро на берег. Отыщите ее и закройте вопрос навсегда». «Навсегда». Внутри меня что-то оборвалось. По спине от копчика до затылка пробежал ледяной озноб. «Кто это сказал?» — выдавила я, и собственный голос показался мне тонким и детским. «Ирвин Андерсон», — ответил Эйден. «Ты понял? Он приказал ее добить!» Эйден не смотрел на меня. Он смотрел в стекло на бушующее море. Челюсти сжались так, что на скулах появились бугры. В глазах плескалась черная кипящая ярость. Они за это ответят. Горькая волна подкатила к горлу. Я усмехнулась. Звук вышел коротким, сухим, похожим на всхлип. «Ты действительно в это веришь?» Он замолчал. Не просто перестал говорить. В его молчании что-то переломилось. Ярость схлынула, уступив место абсолютной решимости. В его прямой спине, в том, как он медленно, осознанно перевел взгляд с моря на меня, читалась готовность. «Жди меня здесь», — сказал Эйден. «Я скоро вернусь». Он поднялся, пересек зал ожидания и вышел из терминала. Полчаса ожидания растянулись в целую вечность. Холод пронизывал до костей. Мысль о том, что Андерсон, Фрейзен, Кинкейд сидят там, на Сторне, в теплых домах, пока я мерзну здесь, вызвала во мне злость и приступ бессилия. Когда Эйден вернулся, с его куртки капала вода, волосы были мокрыми. «Пойдем на Сторн на рыболовецком траулере», — сказал он. «Я договорился с капитаном. За мной». Не давая опомниться, он подхватил свой рюкзак и мою дорожную сумку. Потом развернулся и зашагал к выходу, не оглядываясь. Пришлось бежать за ним, превозмогая боль в ноге, которая ныла еще сильнее от холода. Мы вышли из стерильного плена терминала в объятия ветра. Эйден шагал уверенно, как человек, знавший каждый камень этого порта. Он свернул не к новым причалам, где стояли паромы, а к старой заброшенной части гавани. На старом пирсе не было стали и стекла. Была гниющая древесина и проржавевший металл. Выщербленные ступени, покрытые скользкими водорослями. Кнехты, пережившие тысячи швартовок. Воздух здесь пах иначе. Не просто тухлой рыбой и ржавчиной. Здесь пахло непослушанием и опасностью, риском не по глупости, а по реальной необходимости. Пахло миром, в котором правила диктуются морем и сроками лова рыбы. Это был мир Эйдена Маклеода. В конце пирса был пришвартован траулер «Морская звезда». Корпус, много раз перекрашенный, был покрыт царапинами, вмятинами и заплатами. Деревянные сходни, перекинутые с борта на пирс, прыгали и скрипели в такт набегавшим волнам. «Иди», — бросил Эйден. Я двинулась первой. На третьем шаге нога соскользнула, и голень пронзила острая боль. Эйден схватил меня за руку выше локтя и рявкнул. «Смотри под ноги!» На борту на нас никто не обратил внимания. Двое мужчин в непромокаемых штанах и сапогах перекрикивались, убирая с палубы сети. Еще один на мостике с трубкой в зубах смотрел в сторону выхода из бухты. Он лишь кивнул Эйдену, когда тот поднял руку. «Мы здесь». Дизельный мотор кашлянул и взревел, заставив траулер содрогнуться и оторваться от пирса. Эйден отвел меня к надстройке у основания рубки. «Держись!» — крикнул он, положив мою руку на холодную скобу. Сам встал рядом, упершись плечом в надстройку. Траулер вышел из относительного затишья бухты на морской простор. И тут море показало свою настоящую силу. Нос судна с размаху врезался в волны, и холодная вода накрыла палубу. Траулер скрипел, принимая удар, но корпус выдерживал. Вскоре берег материка исчез в серой пелене. Остались только мы, старое упрямое судно и бушующее море. По палубе от борта к борту каталось пустое пластиковое ведро. Никто не обращал на него внимания. Над головой выли траловые тросы, в носу глухо отзывалась якорная цепь. Эйден взглянул на меня. Его лицо было влажным от брызг. «Идем на камбуз!» — крикнул он, перекрывая вой ветра. «Там сейчас никого! Все на палубе!» Он потянул меня за собой к небольшому люку, откинул крышку. Вниз вела узкая, почти вертикальная металлическая лестница. Внизу тускло светила лампочка. «Спускайся, я за тобой!» Сжав зубы, я начала спускаться по холодным, скользким ступеням. В нос ударил запах прогорклого жира, солярки и немытого тела. Камбуз оказался не комнатой, а чуланом, втиснутым в железные внутренности траулера. Тесный металлический ящик. Переборки в нем не просто дрожали, они вибрировали от работы дизельного двигателя, который располагался прямо под нами. Над заляпанным столом бешено раскачивалась лампа в стальной оплетке. Звук шторма здесь не только не заглушался, он превращался в рев. Я опустилась на жесткий мешок с картошкой. Эйден устроился рядом, прислонившись спиной к трясущейся переборке. Тошнота подкатила к горлу резко, сжимая желудок спазмом. Я посмотрела в иллюминатор. Круглое толстое стекло. За ним высокие волны. Небо и море сплелись в сплошную непроглядную пелену, в которой не было ни просвета, ни грани. Смотреть было невыносимо. Отвести взгляд невозможно. Вдруг двигатель под полом захлебнулся. Мощный рокот сменился хриплым урчанием, а потом и вовсе затих. Ритм безумия сбился. И в эту секунду тишины траулер потерял управление. Его развернуло бортом к волне. Невидимая сила сбила меня с мешка. Полет был коротким и жестоким. Я влепилась в железную переборку всем своим телом. В глазах помутнело. Рванувшись ко мне, Эйден прижал меня грудью к стене. В этот момент не было ни боли, ни страха. Была только животная близость в кромешном аду. Его вздымавшаяся грудь, рука, державшая меня за плечо. В голове пронеслась леденящая душу мысль. Мы не доплывем. Мы умрем здесь, в этом железном гробу. Эйден отстранился и посмотрел мне в лицо. «Не бойся», — сказал он. Его голос был нарочито спокойным. «Все будет хорошо. Это не сильный шторм». Теперь дышать было больно, в боку горело. Я посмотрела на свои руки, чистые, с коротко подстриженными ногтями. Руки, которые когда-то перелистывали страницы, раскладывали карточки, стирали пыль с архивных коробок. «Я всю свою жизнь боялась», — проговорила я, задыхаясь. «Знаешь, почему я ушла из школы и стала библиотекарем? Из-за собственной трусости». Взглянув на меня, он нахмурился. «Да ну! Школьный психолог действует, ломает психику, а библиотекарь хранит, молчит, архивирует. Вот и я. Всю жизнь молчала и архивировала». Эйден покачал головой и отвернулся к иллюминатору. «Раньше ты не была трусихой». «Теперь я тоже не боюсь. Мне бы только добраться до Сторна». «Доберемся». В тот же момент двигатель кашлянул и взревел во всю свою мощь. Но звук был уже другим, не ровным навязчивым гулом, а низкочастотным ревом. От него заныли кости и зубы. Траулер взлетел на гребень волны, завис, потом рухнул вниз. И тут меня накрыло. Стресс, холод, боль — все это ввело мое тело в аморфное состояние. Оно сделалось ватным. Веки налились свинцом, сознание поплыло и оторвалось от реальности. Ощущение было странным, не ужаса, признание факта. Смерть была рядом. Она была будничной, как скрип корпуса корабля и запах солярки. Она была избавлением от вынимавшей нутро качки, от рева, от всего, что ждало на Сторне. Такой выход из ситуации показался разумным. Эйден исчез из поля зрения. Потом он снова возник. Его швыряло от стены к столу, от стола к стене, и он цеплялся за все подряд. Потом нашел закрепленную канистру и открутил крышку. Вернулся, вцепился одной рукой в скобу над моей головой, другой поднес канистру к моим губам. Вода была теплой и затхлой. Я сделала глоток, потом еще. Он не спрашивал, не уговаривал, просто поил меня, как больное животное. Потом сдернул с себя куртку и накинул на меня. Ни слова, ни взгляда, просто выполнение функций. Забота как долг, как необходимое действие. Новый удар волны пришелся в борт. Меня сорвало с мешка и потащило к Эйдену. Я инстинктивно вцепилась в его свитер. Он обхватил меня, удержав от падения. Лицо Эйдена было рядом. Дыхание тяжелое и прерывистое смешалось с моим. Воздух между нами стал горячим и влажным, почти невыносимым. Внутри что-то сжалось. И в этом ужасе, в этой леденящей душу близости, вспыхнула искра чего-то давнего и забытого. Не любви, а простой животной признательности за то, что он здесь. И от этой искры стало еще страшнее. Меня охватила паника из-за этой внезапной близости, из-за потери границ и опасности раствориться в его руках. Я сделала вдох, будто всплывая из глубины, и оттолкнулась от него. Ударилась об стол и отключилась. Пространство и время лишились формы. Стали гулом, качкой, прыгающим светом. Из этого хаоса начали всплывать наваждения. Семеро держат. Безликие силуэты на фоне серого неба. Натянутые между ними веревки. Лицо Мэйв, искаженное страхом. Ее крик «Не смеете?» Девочка в желтом пальто. Потом тьма. Очнулась я от толчка. Двигатель все так же ревел, и качка не утихла. Но что-то изменилось. В общем, гуле появилась новая нота, более ровная. Эйден сидел напротив и смотрел в пол. Его лицо было маской усталости. Я не знала, сколько прошло времени. Минуты, часы. Время в аду течет по своим законам. Эйден поднялся, шатаясь, дошел до трапа и стал подниматься на палубу. Я поползла за ним. Тело слушалось плохо, каждое движение требовало усилия. На палубе ветер ударил с новой силой. Небо и море по-прежнему были одним свинцовым котлом. Но прямо по курсу, из пелены тумана и брызг, медленно выступала серая линия. Сторн. Он вырастал из хаоса шторма как крепость, как бастион. На берегу мерцали желтые точки окна. Траулер сделал последний рывок. Металл скрипел и стонал. И вдруг непривычная пугающая неподвижность. Кто-то с палубы крикнул. Послышался лязг якорной цепи. Матрос бросил швартов на пирс. Мы стояли у борта, мокрые и изможденные. Эйден смотрел не на меня, а на светившиеся окна на берегу. Ветер внезапно стих, и в наступившей тишине голос Эйдена прозвучал неожиданно просто, будто он спрашивал о погоде. «И все-таки, Финна, почему ты тогда сбежала? Почему бросила меня?»